Эпилог. Игорь. «Марс, а ну вернись!» Звонкий окрик Поли услышали, казалось, все, кто был на заливе. Марсель остановился, но вернуться и не подумал. «Он меня не слушается, пап!» Возмутилась дочь. «Если он не будет меня слушаться, я не буду с ним сидеть, когда вы уходите. А со мной и не надо сидеть. Я уже взрослый». «Ты сопля!» — закричала Полинка. «Маленькая вредная сопля!» Марс скривил рожицу. Полина не выдержала и побежала за ним. Следом сорвался рой. Высунув язык, ретривер присоединился к веселью и начал скакать вокруг детей. Лето подходило к концу, но все еще было тепло. Я засмотрелся на дочь. За 3 месяца она здорово вытянулась и загорела. Только недавно она была малявкой, а теперь начинала походить на девушку. «О чем думаешь?» — спросила Диана. «О том, что мы в этом городе уже 7 лет». «7», — повторила она, как и я, смотря на детей. «Да. Ты когда-нибудь жалел, что мы уехали из Москвы?» «От Питера до Москвы 4 часа поездом. О чем я должен жалеть?» «Не знаю. Может, что мы все-таки перебрались ближе к северу?» «Перестань». Я усмехнулся и приобнял жену. «Я ни о чем не жалею, Диана». «Человек не может ни о чем не жалеть», — возразила она. «Смотри! Смотри!» Смеясь, Марс показал отвлекшееся поле на Роя. Только что он бросил в воду палку, и ретривер с готовностью, взметая брызги, бросился за ней. Купаться этот засранец любил до безобразия. Влезть в воду было для него святым делом. «Опять кучу песка принесет», — вздохнула Дианка. «Надо было голую собаку заводить, а не этого Бармалея». «Да ну нахрен, они страшные, как незнамо что». «Ничего они не страшные», — запальчиво возразила Дианка. «Мне нравится. Я тебе всегда говорила». «Ты хочешь голую собаку?» — посмотрел я на нее. «Ну...» «Никаких проблем». «Пап!» — закричала Полька. «А брось ты! У тебя дальше получится! Пусть Рой поплавает». Они с братом наперегонки бросились обратно, совсем забыв про недавний разлад. Рой прибежал следом. Сын отдал мне палку, и я кинул ее в воду. Пес обрадованно рванул за добычей. Дети наперебой подбадривали его. Диана прильнула ко мне. По-особенному не так, как всегда. И я, повернув к ней голову, кивком спросил, в чем дело. «Давай меняться». В ее глазах были нежность и лукавство. «Меняться?» «Угу», — подтвердила она. «Ты мне собаку, а я...» Она замолчала, а взгляд стал еще выразительнее. Не помню, чтобы когда-то она так смотрела. Словно ждала, что я сам додумаю ответ. И тут меня как под дых ударили. Я встал к ней лицом, взял за руки ниже локтей. «Что ты?» — спросил осипшим голосом. «А я тебе кого-нибудь». Она покосилась на снова умчавшихся детей. «Я не говорила раньше, но... у меня 14-я неделя, Игорь. Вчера я была на осмотре, и врач сказал мне, что все в порядке. Я боялась говорить раньше. Прости». «Жемчужинка». На большее меня не хватило. Никакие слова не могли бы выразить то, что я чувствовал. Обнял ее, сгреб мягкие волосы и уткнулся в макушку. Выдыхал ее родной запах, касался волос губами, и душу переполняла любовь. С каждым днем я любил ее все сильнее. Верность, надежда, уважение, преданность. Моя любовь выбрала все лучшее, что было во мне, и это все я чувствовал к своей Диане. «Ну так что, меняемся?» — спросила она, подняв голову. На ее губах играла нежная улыбка. Я кивнул, мотнул головой, чувствуя себя при этом великовозрастным придурком. «Лучше мы все вместе будем. Так лучше получается. Когда мы все вместе...» Черт. Будь я на ее месте, ни хрена бы не понял. Но она, кажется, поняла. Потянулась ко мне и обняла за шею. «Мне нравится твое предложение», — прошептала она. Я обхватил ее за талию. А ведь заметил на днях, что у Дианки появилась пузико. И еще подумал, что теперь будет за что подержаться. А вон оно что. Она встала на носочки. Я коснулся губами ее губ. «Они опять целуются», — донесся до нас голос сына. Диана улыбнулась, провела пальцами по моей шее, по линии роста волос и опустила руки. «Я люблю тебя, Игорь», — сказала она, и ветер подхватил ее тихий голос. «И я тебя люблю, жемчужинка». «Что, вечером выбираем тебе голыша?» «Голыш вообще-то камень, так что не умничай. Мы на другое договаривались». Я усмехнулся. Коснулся ее живота, и Диана прижала мою руку крепче. Мы молча смотрели в глаза друг другу и слушали перекликающиеся с лаем роя, шумом воды и криком чаек, смех наших детей. В памяти пронеслись события последних 7 лет. Ночь после смерти Светы, когда я сидел, глядя в одну точку, а Диана баюкала нашего сына. Следующее утро. Суд над Дмитриевым. Ни на одном из заседаний он не проронил ни слова. За одну ночь после гибели Светы он полностью посидел. За несколько недель посерел и высох. Когда ему предоставили возможность сказать последнее слово, он сказал всего одну фразу. «Ни один ваш приговор не сравнится с тем, что мне уже вынесен». Все это пронеслось и вместе с порывом ветра развеялось над пляжем, над морем. Остались только мы. Жемчужинка, моя ладонь на ее животе и ее на моей. Наши дети и пес. Наше будущее и... «Я люблю тебя», — повторил я. «И я тебя люблю, Игорь», — отозвалась Диана и погладила меня по руке. «Да, наше будущее и наша любовь».